Глава 6. Снова маньяк. Выходные пролетели как один день. Кафе, потом прогулки, поход на пляж, совещание с Женей и Дмитрием и покупки. На шопинг мы отправились все вместе, то есть я, Женя и Дима. Ну и Светлана увязалась с нами. Негатин с двумя бойцами, аэромобильниками охранял вагона, а третий боец, Владимир Марченко, тот самый капитан, в одиночку водил Славу. Квартиру турецких любителей женщин на халяву решили пока бросить. Была мысль оставить там одного бойца, но быстро отказались. Скорее всего, ребята раньше понедельника точно не появятся. А то и позже. До Нью-Рино далеко. А в магазине мы закупаем одежду. Чтобы, как выразился вагон, мы не выглядели как бомжи. Это больше относилось к аэромобильникам. Что есть, то есть. Не избалованные дорогими тактическими шмотками ребята. Вот и выбирали легкую и удобную боевую одежду. И как оказалось, в Порто-Франко это дело непростое. Снаряжение есть, оружие есть, а вот с одеждой напряженка. За 2 часа шопинга выбрали Светлане туфли и платье, а вот тактическую одежду не встречали. Наконец, кто-то из продавцов подсказал ехать в сторону Порта. Там, на севере, есть магазин AR Arms. Там точно должна быть. Когда открыли дверь магазина, сразу столкнулись с необычной вешалкой. Как бы по спирали идет снизу вверх, а на вешалке рядами висят брюки, рубашки, тактические костюмы. На соседней вешалке висели еще и разгрузки. Строго по канонам. Купили форму 5.11. Рядом, правда, висело 9.11, чуть похуже качеством, но и дешевле. Размеры у меня были записаны, и только бульдозеру, как обычно, ничего не смогли подобрать. Точнее, не смогли подобрать рубашку и куртку. Брюки подобрали. Цвета койот, тактические брюки Strike Pint. Не очень дорого, всего 25 EQ. И рубашки поло черного цвета с кепкой. За 20 EQ все вместе. Также взяли плейты в койоте, правда без плит. За плитами отдельно к Араму заедем. «Что, из-за ленточки таскаете?» — спросил я бородатого продавца, упаковывавшего нам заказы. «Нет», — смутился тот. С китайской территории возят. А уж где они берут, я не знаю. Я согласно кивнул. Китайцы все где-то берут. Посмотрим, как качество. Внешне вроде похоже на настоящее. Китайцы в старом мире уже научились шить. Странно было бы, если бы в этом не научились. Расплатился я наличкой, не забыв сохранить чеки для вагона. Пусть оплачивает, для его имиджа стараемся. А вот с МП-7 было сложнее. В наличии их не было, но обещали узнать и привезти под заказ. Обменялись телефонами и расстались довольные друг другом. Посмотрели дома приобретение, ну, как сказать. Издалека и не видно, что подделка. Единственное, надо бы к черным рубашкам еще другой цвет добавить. Песочка – это в пустыне и в саванне хорошо, а черное для солидности. Договорились о тренировках личного состава. Там стрельбище есть около аэродрома. Пока дороги окончательно не развезло, нужно скататься. А потом вагон свое сделать обещал, прямо в городе, в районе промки. Вот так весело прошли выходные. А утром понедельника я уже ехал в Паджеро Спорт на работу. Погода чуть наладилась, выглянуло солнце и ветерок стих. Вот так бывает, вроде и приближается сезон дождей, но вечное жаркое лето не спешит сдавать свои позиции. Решила порадовать жителей Порто-Франко еще одним жарким деньком. Не успел я запарковаться на территории, как мне позвонили. Кто бы это мог быть? Ну, конечно же, с работы. Илья. «Андрюк, ты далеко? Очередная мокруха», — затараторил Илья и после паузы добавил. «Возможно, тот же потрошитель». «Возможно», — передразнил его я. «А я вот думаю, что точно тот же». Вместе с дежурной сменой погрузились в «Патриот», уже расписанный желто-голубыми цветами, какими расписывают все патрульные машины, причем не только в этом мире, и помчали по утреннему городу. Ехали на южную окраину. Бедные районы, промзоны. За рулем сидел Илья. Рядом на переднем сиденье Крис. Он сейчас важный стал, помощник Фрэнки. Практически наш прямой начальник. Я сидел сзади и упирался коленями в сиденье Криса. За нами катило 2 «Дефендера». Почти все управление полиции Порто-Франко собиралось на месте происшествия. Второе – громкое убийство. И почерк схож. Машина свернула направо, чуть проехала по грунтовке и встала около металлического ангара. Видимо, тут начиналась стройка, но по неизвестным нам причинам не была закончена. Слева пустырь, справа забор и деревья. Ближайшие дома метрах в 500. Интересно, кто тут стройку запланировал? Причем совсем недавно. Постройка свежая. Несколько патрульных машин уже стояли у ангара, и пара Бобби в своей традиционной серой форме крутилась около них. Полицейские увидели нас, остановились на месте и закурили. Я кивнул курящим и прошел в ангар. Почти повторение первого убийства, только все вещи на месте. Сразу за воротами валяется сумочка убитой. Поднял, открыл, достал ID. Вот это имя, Бритни Спирс. Хотя ничего удивительного, в этот новый мир переезжает много проституток, а они любят выбирать себе экзотические красивые имена. Внутри ангара, пристегнутое наручниками к стене, голое тело. Лицо застыло в гримасе боли, глаза стеклянные. Внутренности выпотрошены и лежат рядом. Одежда тоже порезана и валяется около тела. Во рту тряпка, видимо, чтобы не кричала. Подошел поближе, посмотрел в лицо. А похоже... Похоже немного на ту самую Бритни Спирс со старой земли. Пластика? Точно. И грудь силиконовая. Сзади послышались команды. Фрэнки приехал. «Детектив Новиков, не топчитесь на месте происшествия! Пусть эксперты изучают следы!» Громко прокричал мне Фрэнки. Видно, что настроение у него паскудное. Еще бы. Неделю назад объявили о поимке потрошителя, а тут новое убийство. Я послушно вышел за натягиваемую кем-то киперную ленту желто-красного цвета. Не топтать так не топтать. Пусть другие работают, нам же легче. Крис о чем-то шептался с Фрэнки, а потом подошел ко мне. «Эндрю, давай езжай к нам и займись допросами. Там в камере задержанные по делу вагона сидят, вот ты доводи до конца». «А это?» Я кивнул в сторону трупа и суетящихся возле него судебных медиков. «Это не твоя забота», — отрезал Крис, а потом добавил, чуть понизив голос. Фрэнки придерживается версии, что эту женщину распотрошили мексиканцы, чтобы отвести подозрение от настоящего убийцы. Я кивнул и направился к машине. «Если такое дело, поеду. Пусть сами раскрывают. Ключи в патриоте торчали, а Илья и сам доберется назад. Вон, кстати, судебные медики закончили работу. Один уже курит у машины, надо бы поинтересоваться». «Добрый день, если, конечно, он добрый», — обратился я к седоватому сухому мужичку в белом халате, нервно жующему во рту сигарету. «Детектив Новиков». «Слушаю вас, детектив», — равнодушно ответил тот. «Кевин Стоун, медицинский эксперт». «Скажите, мистер Стоун, такие повреждения мог бы нанести обычный грабитель?» — задал я интересующий меня вопрос. «Не совсем обычный», — Стоун крякнул и выбросил окурок сигареты. Тот упал в дорожную пыль, и медик затушил его толстой подошвой армейского ботинка. «Это не просто порезы, это хирургическое удаление органов. То есть резал хирург. Причем он сначала жестко фиксировал жертву и, видимо, вкалывал ей обезболивающее. А потом проводил удаление органа». Стоун вздохнул и отвернулся от меня, решаясь, говорить ли до конца всю правду или нет. «Например, в этом трупе...» Он кивнул в сторону ангара. «Отсутствует сердце. А все остальные внутренности просто выпотрошены и разбросаны по полу». Я задумался на секунду. «Так, а предыдущий случай?» «Извините, а на прошлое убийство неделю назад тоже вы выезжали?» Снова вернулся я к недовольному Стоуну. Тот достал вторую сигарету из пачки. «Не, не мое дежурство было. Другие выезжали», — пробурчал тот. «Странные они все эти судебные медики». Я пожал плечами и, увидев недовольный взгляд Фрэнки, полез в машину. «Пусть сами разбираются, у меня своих дел не в проворот». По дороге в управление позвонил Жене. «Все нормально, беседует с кандидатами на службу. Вернее, на работу. Ну и я поеду заниматься своими делами, если там они справляются сами, без меня. Вон, на завтра первую совместную тренировку с личным составом запланировали на стрельбище. Нужно будет заехать, посмотреть». Новую трофейную винтовку М-серии опробовать. Вот с такими мыслями я подкатил к управлению полиции Порто-Франко. Тишина гуляла по служебным коридорам. Но уже вдалеке я заметил машину новостной службы. Скоро журналисты взорвут эту тишину. Получил в канцелярии материалы по делу о покушении на вагона. Самого вагона сегодня опросили. Точнее, не его самого, а его адвоката. Говорил адвокат, записывал все по-английски детектив Мюллер, который и передал мне протокол допроса. А Вагон просто надувал щеки и кивал головой. Мюллер мне это все рассказал в лицах. Мы оба посмеялись, попили кофе, и я принялся читать. В целом ничего сложного, дело почти полностью раскрыто. Три трупа бандитов, двое задержанных, один в бегах. Тот самый, кто пытался ко мне в агентство устроиться. Точнее, к нам. Написал рапорт по поводу розыска, набил ориентировку с фотографией подозреваемого. Ну, все, если не разыщут за 10 дней, передаем в суд так, как есть. А господин Мутко будет числиться в розыске. Обычная тактика. Скрыться, уйти на дно, пусть схлынет первая волна поисков. А там и дело в суде будет, и осудят пожизненно к каторжным работам подельников. Кто-то из них умрет в неволе, кто-то изменится до неузнаваемости, а ты заживешь новой жизнью. Эх, мечта всех преступников в розыске. А на деле выходит, что ты снова и снова совершаешь преступление, и в конце концов тебя или убивают, или ты отправляешься в камеру. Я захлопнул папку с делом и пошел за кофе. Достал монетку, опустил в кофейный аппарат и сразу вспомнил все американские фильмы про полицию. Даже улыбнулся случайно. Все полицейские в этих фильмах, отпив кофе из автомата, обязательно должны были сказать, какое это дерьмо. А я вот не скажу, кофе отличный. То есть я уже выбиваюсь из шаблонов. Или не такой привередливый. Так, что там у нас по потрошителю? А вот что, хирург работал. А сколько на Новой Земле у нас хирургов? Думаю, не очень много. Сколько больниц в Порто-Франко? Одна, две? Две, кажется. А вот самое время мне съездить, ногу показать. Зашел в канцелярию, не пришел ли ответ на мой запрос по поводу Иоланды Флореску? Не пришел. Ну, не к спеху. Кивнул стоящему на входе и говорящему по телефону дежурному Мартину и пошел к своей машине. «В больницу поехал, если будут меня искать», — крикнул я ему и показал на ногу. Тот кивнул в ответ и продолжил разговор. Доехал до больницы я быстро, хотя поток машин был довольно плотный. Очень много небольших грузовичков. Люди перевозят вещи, готовятся к сезону дождей. Припарковавшись перед входом в большое белое здание и получив в регистратуре талончик, занял очередь перед кабинетом хирурга. «Тадеуш Ковальски», — красовалась надпись на двери. «Наверное, поляк или венгер. Ждал я минут 10. Передо мной зашла пухлая молодая девушка, но пробыла там недолго. Она чуть прихрамывала и подумалось, что я не один такой неудачный прыгун в Порто-Франко. Постучал в дверь. «Разрешите?» В сидящем за столом мужчине я узнал того самого врача, что оказывал мне первую помощь после моего неудачного прыжка. «Прошу», — не поднимая на меня глаз, вежливо отозвался Тадеуш, записывая что-то в карту. «А, добрый день, детектив. Снова колено беспокоит», — поднял он на меня глаза. «Не то чтобы очень, но...» — я скривился. Далее несколько минут осмотра, рекомендации, рецепт мази. «Скажите, Тадеуш, у меня один знакомый приехал на Новую Землю, он хирург. Трудно будет ему в Порто-Франко найти работу?» — спросил я в конце приема. «Хирург? Да не на вес золота», — оживился Ковальски. «Пусть приходит на собеседование. У нас в больнице их всего 4 человека, причем только я и Браун проводим сложные операции. И 2 женщины. Одна стажерка, вторая...» Тут Тадеуш поморщился и ничего не сказал. «А в другой больнице?» – спросил я. «Там ситуация не лучше. Правда, и пациентов у них побольше, но тоже 3 врача-хирурга. Так что пусть ваш друг приходит сразу», – выписав и вручив мне бумажку с названием прописанной мази, сказал Тадеуш. «А что, другой врач не сможет заменить хирурга? Например, скальпелем работать и патологоанатом может?» – подзадорил я Ковальски. «Не смешите меня!» – замахал он руками. «Тут работа ювелирная нужна, и руки практически ювелира. Даже точнее», — посмотрев на свои руки, продолжил Ковальски. «Опыт нужен, так что приводите своего друга. Работы много, и она хорошо оплачивается. А то я устал уже дежурить в выходные», — после паузы добавил врач. «Хорошо, приведу, если захочет. Но только он на русскую территорию собирается», — кивнул я. «Да, все хотят отсюда уехать», — задумчиво произнес Тадеуш. «А вот пару лет назад, я помню, тоже искали у нас тут хирурга. Опытного. И денег много предлагали. Меня звали, но я отказался. Где-то на острове работать не по мне это. Я тут привык», — вздохнул он. «А кто искал?» — переспросил я и тут же пожалел, что поспешил. «А откуда я знаю?» — равнодушно пожал плечами Тадеуш. «Из орденских кто-то. Наводили справки, квалификацию смотрели, но, видимо, нашли. Больше не приезжали». И врач снова начал писать, показывая, что разговор окончен. Я вздохнул и вышел из кабинета, куда тут же завалился толстяк в синей рубашке с короткими рукавами. У стенда с фамилиями врачей я задержался и выписал себе в блокнот их фамилии. Две женщины. Женщин отметаем? Скорее всего, Тадеуш Ковальский и Браун Роберт. Кабинет номер 11. Тадеуша я уже незаметно сфотографировал, остался теперь Браун. Хотя зачем? Возьму его фото с ID в базе. Поехал в другую больницу. Называлась она просто «Госпиталь номер 2». В ней трудились три хирурга. Выписал их данные тоже. Таким образом, имеем 5 человек-хирургов в Порто-Франко и еще 3 патологоанатома. И все это на население в несколько десятков тысяч человек. Перед сезоном дождей численность населения доходит до 80 тысяч. Просто транзитники не успевают уехать на свои территории. Теперь нужно снова ехать в управление. У меня есть фото всех работающих в Порто-Франко хирургов. Осталось еще одно дело. Надо показать все эти фотографии свидетельнице из квартиры номер 1. Той самой, которую никто так и не допросил, соседку Иоланды. Снова в машину и поехал. Адрес нашел достаточно быстро. Только совсем недавно был тут. И соседку застал гуляющей на улице. Женщина сидела на лавочке перед подъездом. Если бы не чистота вокруг и не странные очертания дома, я бы подумал, что нахожусь на окраине российского провинциального городка. Долго вглядываясь, то поднося поближе, то отдаляя вдаль руку с фотографией, женщина остановилась на фото Тадеуша. «Вот этот похож! Высокий такой и худой!» В принципе, описание подходит. «Зачем Тадеушу околачиваться около дома убитой Иоланды?» Вот и будем выяснять. Поблагодарив свидетельницу, поехал назад в управление. Итак, что мы имеем? Резал врач, скорее даже хирург, то есть человек, умеющий это делать профессионально. Кто этот факт подтвердил? Пока только один судебный медик. Второе. Убитую Иоланду неизвестный мужчина искал около ее дома. По приметам, этот человек похож на хирурга одной из двух больниц Порто-Франко Тадеуша Ковальски. Какой вывод делаем? А никакого. Нужно дальше продолжать работу. Есть вторая жертва. У нее дома необходимо опросить соседей и искать свидетелей. Надеюсь, это и было уже сделано доблестными детективами. Да, и еще надо все-таки разобраться с угрозами в адрес Иоланды, а также уточнить, не было ли аналогичных угроз этой Бритни Спирс. Хорошо бы еще, конечно, проверить, где этот Тадеуш был в дни убийства. Точнее, ночи. Надо выяснить, с кем он живет. С этими мыслями я припарковался около своей новой работы. Хотя уже не новая. Кажется, целую вечность служу в полиции Порто-Франко. А тут весело. Репортеры снова заняли свое место перед входом и снимают. Незамеченным проскочил мимо и быстро шмыгнул в кабинет Криса. Да, мой недавний ученик уже заимел свой кабинет. Вот что значит хороший слог в написании служебных документов. «Разрешите, старший детектив О'Келли?» — картинно постучался я в дверь. На меня посмотрел не тот веселый паренек, с которым я встретился тут несколько месяцев назад. Грустные глаза, мешки под ними, форма уже не имеет такого внешнего лоска, как раньше. Изменился парень. «Заходи, Эндрю, хотя и без тебя тошно». О'Келли отвернулся и посмотрел в окно. Там как раз выезжал за ворота патрульный «Дефендер». Я вкратце изложил итоги своего расследования Крису и назвал несколько версий и возможные дальнейшие мероприятия. «Все это хорошо, Эндрю, но вот шеф...» Тут Крис сделал паузу. «Уперся в то, что это дело рук мексиканцев и не хочет отступать от своей версии. Оно и понятно, по шапке он получит. Но ты же понимаешь, что если завтра найдут еще одно тело, потом еще и еще, то получим уже мы все». «Да ладно, получим, тут и так, как на пороховой бочке», — я поднял палец вверх. «Руководство меняется, проблемы остаются. Я дал Крису переварить информацию и добавил. «Фрэнки неплохой мужик. Это пока в нем амбиции играют. Я ему доведу, ты донеси до него. Надеюсь, он все поймет, и мы начнем полноценное расследование и поиски этого потрошителя». Крис еще немного подумал и сказал. «Хорошо, я дам тебе поручение параллельно работать по этому делу. Если что, можешь валить на меня». Он откинулся на стуле и немного погодя добавил. «Да меня уже самого эта работа допекла. Нервы не стоят этих усилий. Если так дальше пойдет, уволюсь к такой-то матери». Знакомое чувство. Поблагодарил начальника и вышел. Забежал в технический отдел, попросил ускориться с ответом. Обещали через 3 часа. Потом проехался до нашего офиса. Еле-еле нашел место на парковке. И сам внешний вид офиса изменился. Секретарша стала красивее, видимо, Ольга сменила имидж. Мебель кое-какая появилась, а на стенах фотографии. Вот мы крутые стоим около машины, вот охрана вагона в лице наших бойцов в форме 5-11. Быстро успели. Раздал пару ненужных указаний. Так, чтобы обозначить присутствие. Женя старый и так сам прекрасно справляется со всем. Пока справляется. Глаза горят, снова азарт появился. Поболтали пару минут, и я поехал в управление полиции. Странно, что мне никто не звонит, никто меня не ищет. Совершенно очередное резонансное убийство. Ах, сглазил. Только подумал об этом, как раздался звонок. Так и есть, общий сбор. Началось. Освободился и поехал домой я уже утром. Весь личный состав проводил обыски на южной окраине Порто-Франко в местах проживания выходцев из Латинской Америки. Точнее, не проживания, а их временного пребывания по дороге с баз. Не сказать, что все напрасно. Была изъята куча наркотиков, задержано несколько лиц в розыске, даже был случай вооруженного сопротивления полиции, с которым успешно справился отряд Сэма. Вот только к поимке потрошителя это не приблизило. Разгребали эту кучу задержанных почти до самого утра, а когда усталый, еле волоча ноги, я уже хотел отправиться к машине, нам радостно объявили, что завтра снова очередной рейд. В таком ритме продолжалось 3 дня. На 3-й день, наконец, мы уже не доставили в управление ни одного мексиканца. А те, что попадались нам, были сняты ранее на видео и сфотографированы по 2 раза. Мексиканцы в массовом порядке покинули Порто-Франко. Неплохие итоги, если учесть, что во время дежурных суток в городе была тишь да гладь. Преступность резко пошла на убыль, и я с удовольствием отдежурил свое положенное по графику время. А точнее, просто плющил лицо настоящим в комнате отдыха диване. Выездов не было от слова совсем. Народ не бузил в кабаках, крадуны и грабители забились по норам, а со всеми мелкими случаями нарушения общественного порядка легко справлялись патрульные. Правда, были задержаны и избиты несколько человек в парке, причем задержаны некими сознательными гражданами. Народ самостоятельно начал ловлю маньяка, что было не очень хорошо. Грядет массовая истерия. Я медленно потянулся и открыл глаза. 5 часов утра. Скоро конец дежурства, и я, наконец, спокойно отправлюсь домой. А впереди субботнее утро, потом день и, надеюсь, насыщенный вечер. Встал с дивана. Спать на нем было неудобно. Я постоянно пытался вытянуть ноги в форменных брюках, но при этом начинало болеть травмированное колено. Поставил чайник. Когда он начал булькать, закипая, насыпал в стакан кофе и добавил чуть-чуть сахара. Жизнь налаживалась. Где-то глубоко в животе засел червячок по имени «Хочу жрать», но я пока сдерживал его обещаниями добраться до дома и отведать домашней кухни. Надоело есть бургеры и прочие фастфуды, а на полноценную пищу в последние дни не хватало времени. Так, теперь нужно написать рапорт о дежурстве, доложить дежурному, дождаться смены и ехать домой. Легкой походкой я направился к своему рабочему месту. В коридорах стояла мертвая тишина. Никто не бегал по кабинетам, не шли напряженные допросы, не сидели латиносы с разбитыми при задержании носами. Неспешно включил свой рабочий компьютер и внезапно увидел лежащий на столе конверт. Ответ из технического отдела по поводу моего запроса. Вскрыл и начал читать. «На ваш запрос, тыры-пыры, отвечаем. Проделана работа, то все, логин и пароль от аккаунта Иоланды Флореску». И комбинация букв и цифр. «Отложить до понедельника или заняться сейчас?» Посмотрел на часы. «Еще 2 часа до смены. Успею». Быстрым шагом прошел до дежурки и растолкал спящего за пультом Стивенса, помощника дежурного. «Ну чего тебе?» — сонным голосом пробормотал тот. «К Ситинету доступ нужен», — не стал вдаваться в подробности я. «Иди, вон, включен комп», — показал он рукой и снова лег на пульт. В самом управлении у компьютеров локальной сети не было. Точнее, была, но не у всех. Режим секретности. Я быстро зашел в социальную сеть и ввел комбинацию логин-пароль. Итак, вот она, страница Иоланды. Ничего интересного. Фотки, фотки и еще фотки. Предложение встретиться. Лайки, телефоны, так, это все не то. Личные письма. Пока тоже ничего интересного. Она что, с половиной Порто-Франко вела переписку? А, вот оно, похоже. Некто Джек Пи. С темной аватаркой на картинке. Предлагает встречу. Так, место странное. Он ее на заброшенный склад зовет и денег предлагает. Иоланда его посылает, и ответ «Убью тебя, сука». Все. Ну, что тут скажешь. Возможно, стоит проверить этого Джека Пи. Записал данные его аккаунта. Пусть посмотрят в техническом отделе. Но в целом информации больше не прибавилось. Я зевнул и закрыл браузер. Что ж, достаточно интересная версия, и ее стоит отрабатывать. Да тут куча версий. Тадеуш, опять же. Никто даже толком свидетелей не опрашивал. Устроили охоту на ведьм. Латиноса казнили, кстати. Скорый суд и суровый приговор. Вот теперь пусть разгребают все это дерьмо сами. Мне что, больше всех нужно? Я вышел на улицу и прошелся до машины. А холоднее стало. Ветерок. Пасмурно на улице. Дождя нет, но кажется, вот-вот он начнется. Обычное хмурое пасмурное утро в средней полосе России. Успокоился и пошел назад. Да, мне больше всех нужно. Пусть они там думают и делают, что хотят, а я просто сделаю эту работу. Спокойно, без нервов, но найду этого маньяка. Что орудует маньяк, а не банда мексиканских придурков, я был уверен. Время до сдачи дежурства еще было. Набросал рапорт на своем компьютере, распечатал и начал чертить свои схемы. Все в голове не удержишь. Первое. Некто Джек Пи звал Иоланду навстречу в странное место. Когда она отказалась, он написал ей «Убью, сука». Идем далее. Некто, по приметам схожий с хирургом из больницы Тадеушем Ковальски, находился около дома Иоланды. Тоже, возможно, совпадение, что тут еще можно уточнить? Поговорить с судебными медиками, осматривающими трупы Иоланды. Уточнить характер повреждений, предмет, которым они оставлены, и другие обстоятельства убийства. Схожи ли они с повреждениями на теле Бритни Спирс? Ну, тут сразу напрашивается первое мероприятие. Узнать аккаунт Тадеуша в социальных сетях, если он вообще есть, и проверить, где он находился в момент убийства как первого, так и второго. А если будет третье? А я почему-то уверен, что оно будет. Теперь по второму убийству. А тут у меня нет информации. Я им не занимался, поэтому только со слов судебного медика раны нанесены человеком, знакомым с профессией хирурга. Отсюда и проверка всех хирургов в городе. А если это не хирург? В любом случае информации у меня недостаточно. Нужно получить доступ к материалам второго убийства и тогда уже складывать эту мозаику. А сейчас ехать домой и заниматься своими делами, а то так и свихнуться можно. Это только в детективах герои и днем и ночью гоняются за убийцами и маньяками, а у меня выходные законные. С этими мыслями я убрал листок в ящик рабочего стола и стал спокойно ждать смены, налив себе еще одну чашку кофе. Все-таки хорошо, когда есть возможность выспаться на дежурстве. Вот сижу в беседке с Женей и чувствую себя пусть немного, но отдохнувшим. Пью третью чашку кофе за утро и слушаю его отчеты. Работа кипит. За Славой постоянно приглядывает наш новобранец Негатин. Неплохие результаты он на стрельбище показал. И сам довольно смышленый. Решили ему эту линию пока отдать. Там особо сложного ничего нет. Всего личного состава уже набралось 9 человек. Один постоянно дежурит на посту в автомобиле и наблюдает за квартирой турков. Тех самых, что на Славу наехали. А вот охрана вагона оказалась совсем плевым делом. Он почти никуда и не ездил за неделю. Строит клуб, пару раз на базу катались. С ворот он таскает УАЗы и самолеты. Собственно, и все. Вечером он охрану отпускает. Наверное, уже и сам жалеет, что отвалил столько бабла на эту престижную охрану. А благодаря его контракту дела у нас идут просто блестяще. Найти бы еще одного такого вагона, и можно безбедно жить, охраняя его. Вот так всегда. Выпил кофе и в сон потянуло. Ну надо же. Вроде бы почти всю ночь спал, а сейчас как вырубает. Ну и ладно, спешить некуда. Пойду позавтракаю дома со Светкой и спать завалюсь. Покемарю часик.